Глава 47. Стук в массивную из красного дерева дверь отвлек его величество от пристального разглядывания внушительной стопки корреспонденции, которую ему предстояло прочитать. Поскольку секретарь уже рассортировал утреннюю почту и положил на рабочий стол короля только самые срочные письма, отвертеться у Карла II при всем желании не получится. Придется ответить на каждое послание. Вздохнув, он распечатал было первый конверт, как кто-то постучал в дверь. И, не дожидаясь позволения войти, незваный гость вихрем ворвался в кабинет его величества Карла II Красивого. «Отец!» Гостем оказался принц Антуан. Наследник престола королевства Алании выглядел обескураженно, более того, шокированно. «Сын, что случилось?» Всполошился венценосный отец, даже чуть приподнялся из удобного, обитого пурпурным бархатом кресла. «Вот!» Торжественно воскликнул молодой человек и выложил на стол два прямоугольных предмета. Король потянулся к одному из них, взял в руки и внимательно исследовал. Две разноцветные странного вида кнопки, сверху или снизу, смотря как держать. Две выступающих выпуклости, как рожки у козлика. Корпус выполнен из отлично обработанного дерева. «Что это?» – спросил Карл II. Антуан же терпеливо, хотя было видно, как ему побыстрее хочется обо всем рассказать, дождался, пока отец осмотрит новый артефакт. «Это магафоны. Ох, что я тебе сейчас расскажу. Но лучше покажу. Да». С горящим взором карих глаз юноша взял вторую маготрубку и кивнул отцу. «Папа, когда услышишь пиликанье из артефакта, нажми зеленую кнопку, вот эту, и поднеси предмет к уху. Только не пугайся, из приемника ты услышишь мой голос». «Я тебя и сейчас прекрасно слышу. Зачем говорить в... магафон?» По слогам повторил он необычное название. «Погоди, я на первом этаже». Хитро прищурился принц и стрелой вылетел из помещения. Только его и видели. «Куда?» Но ответом королю была тишина опустевшего кабинета. «Странный какой-то у меня сегодня сын», пробормотал Карл Красивый. И, повертев трубку, отложил ее в сторону. И снова взялся за письмо. «Пиль-пилинь!» Тренькнул артефакт несколько минут спустя. Его величество вздрогнул от неожиданности, судорожно ища глазами источник странных звуков. «Пиль-пилинь!» «Ох!» Покачал головой король, хватая новый, неизвестный артефакт и вспоминая, что сказал сын. «Так, нужно нажать на зеленую кнопку». Выполнив требование, Карл II продолжил недоуменно сверлить предмет глазами. Когда вдруг голос Антуана привел его в шоковое состояние. «Отец, поднеси магафон к уху!» «К уху? Ах, да!» Пробормотал, все еще ничего не понимая, хозяин дворца и целого королевства. «Отец, я на первом этаже, а ты меня слышишь?» «Невероятно! Как такое может быть?» Король подорвался с места и быстрым шагом вышел в соседнее помещение, чтобы проверить, не стоит ли сын за дверью, где на него удивленно уставился личный секретарь. Его величество с прижатой к уху ладонью выглядел несколько странно и очень необычно. А еще он что-то взволнованно произносил, эмоционально размахивая свободной рукой. «Говоришь, в патентное бюро только сегодня принесли? И сразу же вызвали тебя? Кто автор?» «Элменес? Бегом ко мне в кабинет! Нечего при всех обсуждать такие дела!» Приказал под конец Карл II. Задумчиво насупил брови, постоял, покачался с пятки на носок и обратно, и вихрем влетел в свой кабинет. Через некоторое время перед ним сидел Антуан и, сверкая глазами от переполнявшего его восторга, вещал: «На любом расстоянии, будь ты даже за морем, только нужны эксперименты. Эл Патрик написал в инструкции, что чем дальше объект, тем дольше идет соединение, но непременно дойдет. А как связь установится, то разговор будет идти в реальном времени». «Да, да, так и написано. То есть без задержек. Ты сказал «добрый день», и тебе тут же ответили без пауз и запозданий». «Ух ты ж, какая прелесть. Технологию всю прописали, как положено». «О да, закон не обойти». «Выкупи разработку во что бы то ни стало. Надави, если нужно. Я хочу обладать всеми правами». «Папа, тут есть сложности». Радость чуть поблекла в глазах наследника короны. «Госпожа Эль Глория, участвующая в создании магафона, выходит замуж за Элноа Эллисона, подданного заморского королевства Лаэль. И если я буду чересчур напорист, они все уедут. И гении в лице Элла Патрика и госпожи Глории станут служить во благо его величества Генриха Третьего Сиятельного». «Да», — мрачно пробормотал Карл Красивый, откидываясь на мягкую спинку любимого кресла. «Дилемма, однако. Что ж, нам никак нельзя потерять семью Мэнсов. Говорил же тебе, что Эл Патрик — невероятный мастер. Каждый раз ведь ускользал от службы чисто на меня. И дочка в него пошла. Эх». Махнув рукой, король встал из-за стола и прогулялся до едва тлеющего огня в камине. Было лето, но пламя в очаге горело все равно. Так было уютнее и приятнее глазам его величества. «Отец, считаю, не стоит на них давить. Отдать патент, и пусть магафоны выходят с их печатью, но королевство будет указано наше». «И в каждом уголке мира будут знать, что Алания – самое передовое королевство на всей планете». Карл II закончил мысль сына. А складка между его кустистых полуседых бровей чуть разгладилась. «Тоже неплохо. Очень даже. И Эл Патрик будет платить нам налог с каждой продажи», — подсластил Антуан. «Да, это тоже, несомненно, приятно. Тогда так. Отдай им патент на единоличное пользование. И пусть Эл Лорак предложит им то пустующее здание на окраине города. Думаю, из него выйдет отличный цех по производству артефактов от Мэнесов». «И еще, отец. Эль Глория, насколько мне стало известно, подлечила МакКанала и может поступать в Академию на общих основаниях». «Пусть», — кивнуло ее величество. «У нее будет наш диплом и лицензия. Академии нужны такие деятельные, нестандартно мыслящие выпускники». Антуан остался весьма доволен беседой с отцом. Будущий король вовсе не хотел, чтобы Мэнесы уехали за море. Он родил о процветании собственного королевства. Принц был умным и проницательным, справедливым и вообще нестандартно мыслящим человеком. А это отличные качества любого руководителя. Каково же было наше удивление, когда патентное бюро без проволочек вручило Элу Патрику все разрешительные документы, закрепив за отцом право продажи и создания магафонов. Единственное условие, которое выдвинул сам его величество, чтобы рядом с отцовским знаком на каждой маготрубке было написано, где именно их производят. По такой ерунде мы даже спорить не стали, поскольку если бы король затребовал новшества себе, нам бы пришлось спешно покинуть родное королевство. А еще Карл II оказался прозорливым правителем и подарил папе большое здание на окраине города, которое подходило для будущей артефакторной мастерской просто идеально. Отец в этот раз отказываться не стал и с благодарностью принял столь щедрый дар. Решив дела с новым артефактом, взялись за протез для руки Элла Гастона. Доктор Пикерстон уже знал, что и как делать, поэтому операция прошла успешно, только все равно заняла много времени, несмотря на то, что ему помогал Эл Фредерик Ньюавер, королевский целитель. Искусственная кисть Элла Гастона по итогу пропускала магию, и он мог наконец-то работать в полную силу. И был невероятно счастлив. Восстанавливать позвоночник дедушке после многочисленных споров и испытаний было решено при помощи серебряных, тоньше волоска нитей, в которые я вплету магическую составляющую. Это и мне, и Элу Томасу показалось намного более надежным решением, чем использовать только магические волокна. В день операции я волновалась, наверное, даже сильнее, чем сам Элмарик. Он еще меня успокаивал. «Деточка, дорогая моя внучка, все пройдет хорошо. Я прямо чувствую уже, что скоро буду ходить», — убеждал он. Впрочем, этой уверенности в его взгляде я все же не заметила. Процедура по восстановлению позвоночника прошла в несколько этапов с перерывами, но в один день. И когда спал эффект наркоза, Эл Марик, не веря своим глазам и ощущениям, все же при помощи Элла Пикерстона встал на ноги и сделал парочку неуверенных шагов. «Кажись, придется учиться ходить заново», улыбаясь сквозь бегущие слезы, заметил дедушка. Мы все бросились его обнимать. Общей радости не было предела.